святому имени. Говорится, привязанность развивается от соприкосновения. Чем чаще соприкасается человек, тем ближе привязанность. Из привязанности вожделение возникает. Желание наслаждаться именно этим. Как будешь наслаждаться святым именем. И кто тебе не будет мешать, наслаждаться святым именем будет сразу. Это правильный объект. Кришне надо привязаться. Правильная привязанность, это значит по науке привязаться. Привязаться как минимум к гуне благости. Нельзя к святому имени привязываться, к гуне страсти или к гуне невежества. Когда горе, сразу повторяет джапу, пока все хорошо, ладно. Джапа отдыхай. У меня все в порядке, пока отдохну. Как только плохо. Баларама, Баларама, Рамарама, Баларама. Пилорама. Гриха на пилораме. Хригришна, Хригришна, Гришна, Гришна. Страсти, это когда дай денег, дай власти, дай почета, Хари Гришна, Хари Гришна. А благости вы понимаете, что за этим скрыт Кришна, за этим именем скрыта форма, которую мы не можем видеть, что она прекрасна. Нектар, нектар святого имени, мы его не ощущаем, сладость святого, не вкус, ничего. У нас горький вкус, вкус есть, но горький. Ручи это не значит горький вкус. Сладкий вкус. Поэтому привязанности это нормально. Но смотря к чему они, в какой они гуне. Есть трансцендентальная привязанность. Это значит нематериальная. А есть материальная привязанность. И как минимум самое лучшее из материальных это в гуне благости. Как это говорят? Исполнение долга есть чувство благодарности, это проявление гуны благости. По отношению к мужу, к жене, к детям, или дети, к отцу, к матери. Это когда они что-то делают из чувства благодарности, то есть они осознают, что сделала для них мать, отец, и они как-то в благодарность это делают, без желания получить что-то. А наоборот, как бы вот в радости сделать что-то. Это говорится в гуне благости и привязанности. Мы говорят, долг платежом крашен. Но они в неоплатном долгу. Это означает, что не означает, как Прабхупада говорит, что мы не хотим платить, потому что мы все равно не оплатим. Нет, сама деятельность в этой оплате, она уже говорит о том, что человек будет в радости. А не из страха платить, или там из-за чего-то, чтобы получить больше, это уже благодарность. Поэтому говорится, что ты неблагодарная, это означает как бы невежество. Скот это невежественная категория. Человек, когда начинает оценивать, что он получил, сначала он-то и не понимает, ребенок же сначала не соображает, что он получает. Потом уже, в процессе деятельности, он очень благодарен отцу с матерью, благодарен. Но некоторые не осознают этого до сих пор. Я разговариваю с людьми, они говорят, не, я ничего не получил там, ни от отца, ни от матери. Ну, потому что ни черта не знаешь. Вот меня мать бросила, или там отец бросил. Но человек, видите, он как бы в одной концепции мыслит, он не понимает, что если бы его не бросили, он бы не стал таким. То есть как бы всегда вот эта двойственность, она сбивает с толку. То есть приятное и неприятное, оно всегда сбивает. Холодно, жарко, то все, это вот эта двойственность, а уравновешенности нету. Что это неблагоприятное и было благоприятным для меня в большей степени. Поэтому я благодарен. Благодарен тем, кто меня побил в тот мир, кто меня наказал, кто меня заставил. Я благодарен этим людям. Кто ушел от меня, я благодарен. Потому что если бы они не ушли, я бы вообще стал негодяем. И так далее. Человек анализирует это и приходит к выводу, что... И тогда чувство благодарности. С благодарностью он вспоминает противников, врагов каких. Это положение брамы. А положение страсти и невежества – это всегда неблагодарность. Что страсти неблагодарность, что благости неблагодарность. Поэтому говорится, духовная личность такой подарок дарит, а гуни страсти такой подарок дарит. Гуни страсти вы можете подарить что-то такое, какой-то вещизм там, допустим, а гуни благости совершенно другой. Знание делается подарок. Поэтому объект подарка, сам подарок совершенно другой. В гуне благости это как бы вот такой подарок. В гуне страсти такой подарок, в гуне невежества такой. А люди имитируют. Ой, как хорошо в гуне невежества подарки дарить, потому что они меньше стоят. В гуне страсти было проблематично, они очень дорогие. А в гуне благости они очень дешевые, нафиг они нужны вообще. Какой-то непонятный, что вам дарят, какую-то гирлянду засушенную. Нафиг она нужна. Поэтому никто не радуется. Поэтому вы дарите тому, кто это ценит. Вы видите, что приятная ему. Дорогая пища, вот такая дорогая, так и подарок. То, что продлевает жизнь, радует ум и сердце, говорится. Это понятно, это в гуне благости. Подарок, продлевает жизнь. Что вам продлевает? Коробку аспирина подарит? Ну, какую жизнь продлевает? Что продлевает? Какие-то духовные подарки дарит. Пузырек там с радхакунды или что-то еще, махапрасад дарит. Или просто откусили вашу еду и вам дали. Вы думаете, что такое, мою же еду откусил и подарил. Я ему $500, а он мне, так сказать, пряник какой-то обкусывает. Какешка. Поэтому зачем им дарить то, что им недорого? Поэтому они в страсти вас побуждают своими подарками, вам также вас побуждают в страсти делать эти подарки. Зачем? Меня лично интересуют отношения, меня интересуют подарки. Отношения. Это достаточно открытку или какой-то выказать. Вот мне. Это под... Я понимаю, почему Кришна говорит, мне не важно подношение, а важно отношение. Это факт. В гуне страсти очень важно подношение. А в гуне невежества вообще едят сюда. Плевать мне на твое подношение, на отношение, подношение. А на отношение наплевать, на подношение не плевать, это гуна страсти. А когда отношение и плевать на подношение, это гуна благости. Отношение же важно. Каково наше отношение с Кришной, не подношение? Что там Кришна? Дал здоровье мне, не даст, мне плевать. Дал бы отношения с собой. Будем мы там жить богато или бедно, мы хотим быть богатыми этими отношениями. И поэтому человек, он как бы по-другому. Гуне благости по-другому. Другой объем потребностей у человека в духовной жизни. Другая потребность. Тебя прославляют. Нафиг мне моя слава-то. Материально. Тебя пусть прославляют. Моя слава в том, что прославляют тебя, думает преданный. Вся слава тебе. Они кричат, все, с кем я общался, тебе теперь славу кричат, а не мне. Значит, мне удалось тебе послужить. Так думает преданный. Говорит, они тебя не прославляют, только меня прославляют. Прости меня. Это сумасшедший. Так человек, он подарки, взаимоотношения, какие-то чувства выражает. Но человек должен понимать, что дорого для человека. Что для него дорого. Поэтому он что-то дает. И думает, о, обычно же ребенок дарит то, что дорого ему. Так? Ну, все же очень просто. Потому что если человеку дорогие деньги, он тоже деньги будет. Вот, вы разве не чувствуете, какие мы отношения? Он говорит, а я зернышко риса. Но Прабхупада говорит, если у вас есть полцарства, а вы дарите зернышко риса, ну извините. Если вы полцарства заняли в служении этой личности, это факт. А зачем просто отдавать? Вы смысл? Займите это просто в служении этой личности. Пусть это останется у вас, только займите это в служении этой личности. Зачем ему нужна эта квартира там или машина, картонка, собачонка? Просто займите это в служении этой личности. Это означает отношение. Все остается ваше, у вас, но вы занимаете это в служении этой личности. Поэтому, говорится, он принимает это. Это отношение он видит. А не то, что вы там ему квартиру эту спихиваете или эти деньги там или что-то. Просто вы займите в служении. А что ему, много ли надо? Пол барана там, кстати, 3 бочонка вина, так сказать, 17 булок хлеба, так сказать. 5 костюмов от Кардена. 700-й Мерседес будущего года. Особняк 8-этажный. Дом в Чикаго, много женщин и машин. И все. Он аскетичен. Аскеза, богатство. брахмана. Еще много ли надо? Это отношение. Человек думает, вот отношение. А ему там телевизор дают. Да, возьми телевизор. Не надо мне. Вы его возьмете, когда он сломается обратно. Зачем? Это отношение. Поэтому человек видит, как к нему относятся. А не что ему приносят. Как относятся. Поэтому он по этим объектам он видит отношения. Что в нем видит-то? Чем хотят помочь им? Что сделать? Поэтому говорится, что люди, они предлагают что-то. Но это и так, допустим, принадлежит. Потому что все равно все принадлежит Кришне. Как тело. Даже если вы его отдаете, все равно оно вроде ваше. Я отдаю вам свое тело. Ну тогда давай. Ну тогда и я, так сказать, с этим телом. Нет, ты мне не нужен. Тело давай. Не, а как я-то в теле? И начинается противоречие философское. Я в теле, которое лысое. Значит, лысый кто? Я. Все. Поэтому ни слова о лысых. Вы меня оскорбили в лице моей лысой. Потому что я в этом лице, который лысый. Так люди, человек отождествляет себя с этим. С грехами, с телом. Поэтому, когда оскорбили вашу лысину, вы думаете, оскорбили кого? Меня. Потому что я и есть эта лысина. Когда перед тем, как обидеться, подумайте, кому нанесли оскорбление, вам или вашему телу? Тонкому или грубому? Что задели, вас или ложное эго? Ложное, ничему. Это как вот нечаянно анус задели языком. И вы обиделись. Что вам нанесли душевную рану. Рваную рану в вашей душе. Поэтому человек сначала был, воодушевлен. Так чего вы обидели-то, ёлки? Правда, лысина это не очень хорошо. Мне досталось. Ну что сделаешь? Радиация. Радиация. Ну. Звездная болезнь. Поэтому нацию какую-то задели, человек, он отождествляет себя, нация, пол, то, все, и сразу чувствует себя оскорбленным. Это кто там про женщин, это кто там про мужчин, это кто там про... Да? Кто там про мои ноги сказал, там, или про мой живот, там. Живот как живот. Ты давай вместе с этим животом что-то делать. В этом ценность. А чего у тебя нету живота, но ты ни черта не делаешь. Лучше с животом что-то делать. Поэтому так и пропады говорю. Лучше что-то делать. Чего толку быть просто хорошим парнем и ни черта не делать? Лучше пусть плохие, но они что-то делают для Кришны. А чего? Поэтому он говорит, хороший человек это не является критерием духовной жизни. Что он делает для Кришны? Ой, очень хороший. Ну и что? А что он сделал для Кришны? Или Господь Читание говорил, ну и что он там хранит все там? Все хранит он. Хранитчик. И он не преданный. Что он сделал для меня? Ничего. Все для себя хранит. Чтобы там, видишь ли, мозг у него развился лучше, тогда он будет знать, где что откусить вовремя. Где вовремя подпрыгнуть. Для чего люди приобретают это все? Для себя. Чтобы более совершенно наслаждаться. Легче было. Но не для Кришны. Поэтому говорит, а вы мои преданные, у вас может быть что-то какие-то проблемы, но вы всегда служите мне. Если вы что-то делаете, делайте для меня, а не для себя. Поэтому он говорит, вы для меня дороги, давайте петь киртан. Закрывайте дверь и будем петь киртан. Что толку, он трезвый, тут ни черта не делает. Что толку этот богатый к нам ходит? Этот нищий больше пожертвовал, чем этот богатый. Очень много всего. Тогда человек способен различать и понимать, что критерием является в этих взаимоотношениях, в этом общении, в этом похождениях, в этих во всем. развлечение, это очень важная миссия человеческого тела. Если разум не используется, или там используется 5% этого разума, 100% чувства ума и 5% разума, так как же они могут быть под руководством разума? Чушь. Ограничивать чувства, ну это тоже неестественно. Взять их, так сказать, прекратить видеть, прекратить слышать, прекратить обонять, осязать. Это невозможно. Все заткнуть, да? Как там? Это ген Мендель. Просто прекратить искать этого в уме. Вот почему говорится мантра. Очистить свой ум от этих желаний. Функцию ума, желаний. Очистить ум от этих ощущений нелепых в соответствии со своими желаниями. Мы ищем же ощущения в соответствии со своими желаниями. И мыслим в соответствии со своим желанием. И волеизъявляем в соответствии со своим желанием. Поэтому он говорит, следуй принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание. Функция желания где? В уме. А кто может развивать это желание в уме? Разум только. Потому что разум говорит, это благоприятно для тебя. А это неблагоприятно. Каждый раз утром вставать, это очень хорошо для развития этого желания. Не вставать, это очень плохо. Спать долго, это плохо. А спать совсем мало, это тоже плохо. Надо спать столько, сколько необходимо. Для того, чтобы совершать служение. А не для того, чтобы потом просто сидеть и там что-то вязать. Наконец-то я выспался и теперь буду вязать. Ну что ты? Тогда человек будет понимать, для чего все должно преследовать какую-то цель. А цель должна быть выше. Даже отдыхать, даже ржать. Для чего я хочу? Чтобы отдохнуть. Для чего? Ну, чтобы вязать. Нет, вы хотите отдохнуть, чтобы потом еще больше сделать. Тогда отдыхайте как угодно, рассказывайте какие угодно анекдоты. Хотите, балдейте, чтобы потом вы хотите перевернуть там еще полмира. Да пожалуйста, ради Бога. В кино идите, в бассейн, куда хотите идите. На елке, возле елки скачите. Трусцой пробежите там. Можете снежком окутать чем-нибудь. Если цель отдохнуть и потом в бой. Да ради Бога, разве можно запретить человеку, который готовится к войне, что-либо запретить? Хорошенько нажраться, там, поесть. Да ради Бога. Если этот человек на войну идет, почему бы ему не... Какие проводы делают, да? Потому что он идет на какую-то опасность. А вот так представляете, каждый раз его провожать за хлебом в магазин. Идет там, позвонить пошел по городу, раз проводы устроить. Конкретные, мать оплакивает, отец, все там, друзья, пожелания, там все, давай там, пока будешь идти, давай там, нигде не упади, там, мусорное ведро выносит, вообще, так, поминки, оркестр, там, вынос ведра в 2 часа состоится, там. Никто не делает, и все, кто знал это ведро, кто участвовал, кто стоит, там собирается. Мусор так от того, мусор от того. Целая вереница народу, так сказать, которые напечатали ту газету, которую вы вытерлись. Потом пищу, которую вы создали, чтобы вы вытерлись и так далее. Там вообще не знаю, полстраны пришло на вашу. На вынос ведра. Кто все связан с ведром, кстати. Прямо и косвенно. Маляры, которые вы покрасили, эти сталевары, которые сплавили, эти геологи, которые нашли этот металл, там, здесь, это, где, лесорубы, которые ручку эту сделали деревянную, там плотники, все, там столько вообще, там, продавцы, которые продали это ведро, железнодорожники, которые привезли это ведро в этот город, и так, ой, елки, представляете, те, кто налил соляру в паровоз. И вся страна, короче говоря, на вынос ведра пришла. Вся страна с ведром вместе. Мы и ведро едим. Ну никто так не делает. Это я к чему все это говорю? Чтобы вы учились рассматривать разные вещи. Учились. Сначала не будет получаться, потом будет автоматически. Бок-бок-бок-бок-бок-бок. Все будет долго. Так, потом быстрее. Это как человек читает, знаете? первым классом приходит, О, Б, О, Г, И. Ему говорят, что получилось? Потому что он еще связать даже это не может. Он опять. Оп. Ну подумай, точно оп? Ну, о, о, и П-то это же оп. Ну давай дальше. Б. Ну что получилось? Оп! Олуп! И что это химия означает? Ну, я еще не дочитал. Оп! Олуп! О! Г! Ну что? Оп! Олуп! Ок! И что? А, сейчас еще. И. Оп, луп, ок, и, д. Ну вот, пожалуйста, нифига не невозможно. А там написано, оп, лубоги. Но вначале вот такая же вот пилиберда в духовной жизни. Вроде читать научились, но читают-то кучу ж. Все эти детали потом будут автоматически. О, глубокий, др-др-др-др-др-др. Все быстро, легко, радостно познавал. Да? А так прочитали. Что там Прабхупада написал? Что он имел в виду в этом комментарии? Фиг поймешь. Оп! О, глубок. Какой полубок? Может, алабок? Может, колобок? Оп, колобок. В бок. И вот эти начинаются. Какие-то собственные измышления. Хари Кришна, спасибо большое. Бхагавата Киджай, Шри Бхагавата Киджай, Шри Бхагавата Киджай.